Спустя 2 дня после приема Алексей Михайлович вызвал Сашку к себе в кабинет и, тяжело вздохнув, устало спросил. «Ты чего там на приеме такого Юлии наговорил?» «Я?» — удивился Сашка. «Ничего особенного. Высказал свои мысли по поводу семьи и моды». «А зачем?» — неожиданно поинтересовался князь. «Кто тебя за язык тянул?» «Не понял. А что не так?» — окончательно растерялся парень. «Она наотрез отказалась выходить за тебя», — снова вздохнул князь. «Ну, это сразу понятно было», — хмыкнул Сашка. «Вспомни, как ее перекосило, когда она физиономию мою рассмотрела. Как говорится, первая реакция самая честная». «А еще говорят, что с лица воду не пить», — проворчал князь, резким жестом отбрасывая в сторону попавшую под руку бумажку. «Не расстраивайся, дед», — улыбнулся Сашка. «Что поделать, если я в вашем обществе белая ворона? Помнишь, я тебе советовал искать девушку из семьи старой, но обедневшей, которая входит в ваши круги только по роду, но не по кошельку?» «И что с ее родственниками делать прикажешь? Они же примутся себе выгодные места клянчить», — скривился старик. «Этот вопрос предоставь мне», — жестко усмехнулся парень. «Любого бездельника я запросто осадить могу, благо свое производство под рукой». «Объясни», — потребовал дед. «Хочешь должность? Вот тебе маленькое производство, которое уже работает. А вот задание, которое это производство должно выполнить. Не справился, значит, и должности тебе не будет». «Так ведь испортит все», — развел князь руками. «Не получится. Я отрядом буду и в любой момент могу зайти и проверить, как дела идут», — лукаво усмехнулся Сашка. «Ну, может, оно и правильно», — подумав, протянул старик. «Ладно, ступай, мне еще кучу бумаг разобрать надо», — вздохнул он, отпуская парня. Выйдя в коридор, Сашка победно усмехнулся и решительным шагом двинулся в свои покои. Теперь, когда все семейные долги были отданы, он мог спокойно заняться личными делами. Мальчишки, которые уже неделю жили на территории особняка, под присмотром Захара постоянно отслеживали все, что происходит на интересующих парня адресах. Так что вся нужная информация у парня уже была собрана. Осталось выбрать момент и нанести удар. Так что Сашка начал готовиться к акции. Достав из шкафа свой костюм, который привез из Африки, он велел вычистить его и проветрить, а сам принялся проверять оружие. Шуметь не хотелось, поэтому парень решил сделать ставку на холодное оружие. Пара дамасских кинжалов. 3 ножа для метания. Хорошо, но мало. С этой мыслью он вызвал Захара и велел ему найти толкового кузнеца, способного быстро сделать еще 5 ножей. Удивленно покрутив в руках метательный нож, богатырь задумчиво хмыкнул и, почесав подбородок, тихо спросил. «Ваша милость, а к чему тебе такие? Это же не нож, это недоразумение какое-то. Его ж в руке не слышно. Рукояти-то нет, одна железка голая». «Зато летит хорошо и прятать удобно», — усмехнулся в ответ Сашка. «А чего пистолет брать не хочешь?» — прямо спросил Захар. «Шума от него много», — усмехнулся парень, глядя ему в глаза. «А саблю?» — не сдавался богатырь. «Для замаха места много надо. Это оружие для поля, а не для комнат». «Умно!» — одобрительно хмыкнул Захар. «Добро. Сделаю». Кивнул он и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Теперь Сашке предстояло решить, с чего начать и в какие сроки все провернуть. Разложив на столе карту города, он нашел на ней все нужные адреса и, положив в нужных местах по обломку спички, принялся прикидывать расстояние. По всему выходило, что пешком он может за ночь успеть посетить только 2 точки. Еще до одной ему будет до рассвета не добраться. Использовать транспорт он не хотел. Ночью в городе это огромный шанс привлечь к себе внимание. Общество здесь патриархальное, добрые люди по ночам спят. Так что любой патруль или городовой, случайно выглянувший в окно, обязательно заметит и пролетку, и особенно автомобиль. Машин в городе не так много, так что использовать их для подобных дел – большая глупость. Вертя карту так и эдак, Сашка убедился в правильности своих выкладок и, скривившись, мрачно проворчал. «Что кирпичом по бутылке, что бутылкой об кирпич. Придется побегать». 2 дня ушло на подготовку и подгонку снаряжения. Парень старался предусмотреть все. В комплект экипировки вошли ножи и кинжалы, маленький пистолет его мастерских, как средство последнего шанса. Веревка, кожаный мешочек с дробью вместо дубины и кусок крепкой столистой проволоки. Полночь 3-го дня он бесшумно выскользнул из дому и сходу наткнулся на широкую кряжистую тень, бесшумно выскользнувшую из-за угла. «Ты что тут делаешь?» — зашипел Сашка, узнав своего слугу. «Ты что ж, ваша милость, решил, что я тебя одного отпущу?» — хмыкнул богатырь, демонстрируя ему пару длинных ножей и кожаный мешочек с дробью. «Пошли, я уж думал, не дождусь», — добавил богатырь и первым скользнул в сторону хозяйственной калитки. К удивлению Сашки, бывший контрабандист легко выдерживал заданный им темп, и уже через полчаса они были на первом адресе. Подобравшись к задней двери, Захар приложил к ней ухо и замер, даже не дыша. Спустя минуту он еле слышно что-то одобрительно проворчал и принялся возиться с замком. Еле слышный скрип, щелчок, и дверь чуть подалась. Аккуратно пошевелив ее, Захар вздохнул, тихо пояснив. «На засов закрыли». «Пусти», — скомандовал Сашка, доставая из кармана проволоку. «Сам справлюсь», — огрызнулся богатырь, отбирая у него моток. Пару минут что-то тихо зашуршало, и дверь без скрипа открылась. «Я не понял, ты контрабандой промышлял или взломами?» Не удержавшись, поддел его Сашка, проскальзывая в приоткрытую дверь. «Всякое было», — буркнул в ответ Захар, заметно смутившись. «Обходи первый этаж», — скомандовал Сашка, не сильно хлопнув его по плечу. «Кого найдешь, вырубай дробью. Нам лишняя кровь ни к чему. Наверху я сам справлюсь». «Сделаю», — чуть помолчав, кивнул богатырь. Бесшумно поднявшись по широкой деревянной лестнице, Сашка принялся осматривать все комнаты подряд. На его удачу, семьями все трое фигурантов не были обременены. Похоже, жадность их взяла верх даже над инстинктом продолжения рода. Добравшись до спальни хозяина, он подобрался к кровати и, убедившись, что тот спит без задних ног, достал кинжал. Уловив ритм дыхания ростовщика, он выбрал момент и одним резким движением воткнул клинок ему в ухо, одновременно прижимая тело к кровати. Спустя минуту, отерев оружие о подушку, он быстро обыскал сложенные на стуле вещи и, найдя связку ключей, отправился искать кабинет. Это оказалась самая укрепленная часть дома. Дубовая дверь, за которой обнаружилась склепанная решетка из толстых прутьев. Если бы не ключи, пришлось бы уйти, не солоно хлебавши. Пройдя в кабинет, Сашка первым делом вскрыл сейф и принялся выгребать из него все подряд, не разбирая. Папки с бумагами, пачки ассигнаций, какие-то шкатулки и коробки. Благо, мешок он из дома прихватить не забыл. Вычистив сейф, парень прошелся по периметру комнаты, всматриваясь в самые разные предметы. О том, что местные очень любили устраивать разные тайники, Сашка никогда не забывал. Сам имел парочку. Заглянул он даже в шкаф, стоявший вплотную к стене. Именно этот факт и насторожил парня. Быстро простучав заднюю стенку, парень ехидно усмехнулся и, подсунув кончик ножа под доску, осторожно нажал. Половина задней стенки шкафа с тихим шуршанием подалась наружу, а за ней обнаружилась большая ниша, полная деньгами. «Вот, блин, пещера Аладдина», — проворчал Сашка, расправляя очередной мешок. Вообще-то, брал он их для того, чтобы вынести все долговые бумаги и расписки, но, как оказалось, денег тут было больше. Уложив все в мешок и завязав горловину, Сашка закинул добычу на плечи и вышел, предварительно убедившись, что нигде не наследил. Захар ждал его у лестницы, чутко прислушиваясь к происходящему в доме. Отдав ему мешки, Сашка снял с полки керосиновый фонарь и, осторожно сняв стеклянный колпак, жестом указал напарнику на выход. У двери он щедро полил пол керосином и, прикрыв за собой дверь, принялся поливать землю перед крыльцом. Убедившись, что лампа пуста, он закинул ее в кусты и, забирая у Захара один мешок, скомандовал: «Ходу!» «Слава тебе, Господи!» — вздохнул Захар, когда они отдалились от дома метров на 200. «Ты чего?» — не понял Сашка. «Я уж грешным делом подумал, что ты там всех заживо спалить хочешь, ваша милость», — растерянно признался богатырь. «Что ж я, зверь, что ли, какой?» — растерялся парень, не ожидавший такого. «Вот потому и удивился», — продолжал бубнить Захар. «Никогда за тобой жестокости не было, да и в доме сам сказал, что лишняя кровь не нужна, а тут керосин». «Это если решат собак по нашему следу пустить», — пояснил Сашка, мысленно стукнув себя по лбу. «Сказал бы, я б табаку купил», — проворчал Захар, прибавляя шагу. «Табак ветром сдуть может, а на рассвете роса сядет, а керосин он высыхает быстро, а воняет долго», — пояснил Сашка, сворачивая в какой-то переулок, чтобы срезать путь. Но, как известно, самый короткий путь не всегда самый быстрый и безопасный. Дорогу им заступили три фигуры. Оглянувшись, Сашка увидел сзади еще двоих и, покрутив головой, тихо проворчал: «Анекдот. Грабители грабить собираются». «Я сам, ваша милость», — буркнул Захар, сбрасывая на землю мешок и стремительно двигаясь к тем, что заступили путь. «Ну, сам так сам», — хмыкнул Сашка, разворачиваясь и силой швыряя свой мешок в руки ближайшему бандиту и выхватывая кинжалы. Прыжок вперед, взмах левой рукой, и бандит валится с хрипом на землю, выронив мешок. Второй еще не понял, что произошло, когда клинок, разрубив ребра, пронзил ему сердце. Тщательно отерев кинжалы, Сашка подхватил добычу и поспешил вперед. Захар, присев над телами своих противников, пытался нащупать жилу. «Некогда возиться», — рыкнул Сашка, всаживая кинжал в грудь ближайшего бандита. Еще пару ударов, и напарники поспешили дальше. Спустя полтора часа они добрались до второго адреса и, спрятав мешки в ближайших кустах, остановились, чтобы отдышаться и убедиться, что их появление никто не заметил. Убедившись, что все тихо, они обошли нужный особняк по кругу и, не сговариваясь, посмотрели на ограду. Словно в ответ на их мысли из кустов вышел крупный пес и, оскалив клыки, глухо заворчал. «Ты знал про собаку?» — мрачно поинтересовался Сашка. «А как же?» — хмыкнул Захар. «Погоди, ваша милость, я быстро», — добавил он, подходя к ограде вплотную и доставая что-то из кармана. Непонятный предмет пролетел, разделявший его и собаку расстояние, и пес, опустив лобастую башку, принялся с интересом принюхиваться. Потом послышалось чавканье, и собака, отойдя на несколько шагов, со вздохом улеглась на землю. Еще минут через 10 Захар ловко перемахнул ограду и, быстро осмотрев собаку, тихо сообщил. «Порядок, ваша милость, теперь до утра спать будет». «Я думал, отравил», — проворчал Сашка, перелезая через ограду. «Зачем? Пес, он душа простая, его кормят, он охраняет. Чего его травить? А так поспит до утра, а нам больше и не надо», — с довольной усмешкой ответил Захар. «А чем это ты его так?» — поинтересовался парень. «То мои секреты, травки разные, не знаю, не поймешь». «И человека так можно?» «Так на человека и рассчитано», — усмехнулся Захар, присаживаясь у задней двери на корточке. «Ну ты это видел?» — возмущенно спросил Алексей Михайлович, бросая на стол свежую газету. «Три трупа за 2 дня и никаких следов. И это в столице государства. Наша полиция вообще мышей не ловит». Возмущению князя не было предела, а его внук, сочувственно вздыхая, поднял брошенную газету и принялся просматривать так возмутившую старика статью. «Не понимаю твоего возмущения, дед. Тут сказано, что убили ростовщиков. Так чего расстраиваться? Без таких упырей только воздух в городе чище будет». «Так дело-то не в них, а в том, что там расписки пропали, а это не шутки». «Не понял», — тряхнул Сашка головой. «Чего ты не понял?» — снова начал заводиться князь. «Ну, сам подумай. Есть много известных людей, которые в силу обстоятельств вынуждены обращаться к подобным господам, чтобы сохранить инкогнито. А теперь представь, что будет, если их расписки всплывут где-то за пределами империи». «Только не говори мне, что кто-то из семьи тоже к ним обращался». Помолчав, мрачно буркнул Сашка. «Слава богу, нет», — перекрестился князь. «Но это могут быть люди из общества, для которых подобные факты могут очень дорого стоить». «Дед, если это не касается нашей семьи, то и плевать. Самим думать надо было, куда идут и что делают. А вообще делом заниматься надо и за расходами следить, чтобы в карманах ветер не гулял. Или тебя злит тот факт, что расписки ушли в неизвестном направлении, а не в твой сейф?» — подпустил он ехидство в голос. «Это было бы весьма увлекательно», — помолчав, признался старик с лукавой усмешкой. «Так может мне попробовать на местах порыскать?» — подумав, осторожно предложил Сашка, мысленно добавив. «Главное, в процессе расследования на самого себя не выйти, но знать, на какой стадии находится расследование, было бы неплохо». «И что ты там сможешь найти, если несколько десятков полицейских с голыми руками вернулись?» — небрежно отмахнулся Алексей Михайлович. «Так они не бумаги, они убийцы искали. А зачем убийцам расписки? Мне приходит на ум только один ответ. Они искали свои векселя, а чтобы никто не понял, кто именно это сделал, прихватили все, что под руку попало». «Считаешь, это кто-то из должников?» — задумчиво протянул князь. «Ну, обычным грабителям расписки без надобности. К тому же в статье сказано, что преступники связали и оглушили всех, кто был в домах, кроме самих ростовщиков. Получается, что провернувшие это боялись, что их узнают или поймут, кто это сделал». «Чему ты клонишь?» — не понял князь. «К тому, что человек, решившийся на такое, точно знал, где у них что лежит и как это взять. А кого не станет бояться ростовщик?» «Женщину», — тут же пожал плечами Алексей Михайлович. Да, но женщина не сможет скрутить здорового мужика, даже спящего. В газете написали, что в домах жила охрана, а все двери были заперты. Выходит, это были профессионалы в подобных делах. Вот ты смог бы вскрыть запертую на засов дверь? Я нет. А ты? Переадресовал князь вопрос с интересом, рассматривая внука. Я и обычного замка не вскрою, несмотря на свое увлечение механикой. Не имею навыка работать в темноте, наставительно ответил парень. Этому специально учиться надо. А ведь ты прав, удивленно хмыкнул князь. Ладно, черт с ними, ты прав. Без таких господ действительно воздух чище будет. А в расследовании не суйся, ни к чему это. Но на места-то я съездить могу ради развлечения, спросил Сашка, нахально усмехаясь. Неужели думаешь, что найдешь чего? Удивился Алексей Михайлович. Думаю, но на это время нужно, решительно кивнул парень. Развлекайся, махнул князь рукой, развернувшись, вышел, не прощаясь. Захар, позвал Сашка, едва богатырь вошел, приказал. Вели подать машину, и сам собирайся, прокатимся по городу, усмехнулся парень, подмигнув ему. Ага, 7 минут все будет, ваша милость, усмехнувшись в ответ, кивнул богатырь и скрылся за дверью. Быстро переодевшись, Сашка вышел из дома и, усевшись в машину, велел водителю ехать к ближайшему месту преступления. За прошедшие 2 дня он успел просмотреть большую часть захваченных расписок и точно знал, что основная их масса была написана людьми, попавшими в сложное положение. Мелкие дворяне, мещане, чиновники средней руки и все эти люди вынуждены были одалживаться в силу каких-то своих проблем. Но ничего примечательного среди этой массы не было. Так что Сашка решил обрадовать деда, найдя полуобгорелые бумаги где-нибудь в стороне от места преступления. Но для этого, как он уже сказал, требуется время. Машина подкатила к нужному дому, и парень, выбравшись из салона, принялся осматриваться, не спеша набивая трубку. Стоящий на углу полицейский, приметив машину, подтянулся и принялся украдкой рассматривать приехавшего. Дав ему себя рассмотреть, Сашка не спеша закурил и прогулочным шагом двинулся вокруг дома. Захар, выскочивший из машины следом за ним, шел рядом, то и дело поглядывая по сторонам. С первого взгляда было понятно, что это богатенький господинчик со слугой. Приехал удовлетворить праздное любопытство. Сделав круг по кварталу, Сашка наметил несколько перспективных направлений и свернул в первую подворотню. Глухой двор его планам не отвечал, поэтому, быстро его осмотрев, парень снова вышел на улицу. Следующие 2 точки тоже оказались пустышками. А вот 4-й маршрут подошел как нельзя лучше. Заброшенный пустырь, на котором когда-то сгорел какой-то здоровенный сарай. Зайдя за обгорелую стену, Сашка приложил палец к губам и, осмотревшись, скомандовал. «Доставай бумаги, что я тебе дал, и поджигай вот тут, в уголке. Потом воду из фляги залей, чтобы несколько кусочков осталось». Захар, присев на корточки, принялся быстро сжигать расписки, следя, чтобы остатки сарая не занялись. Потом, залив пепел и остатки расписок водой, он поднялся и, подобрав доску, добавил в пепелище старой золы, зачерпнув ее из угла. «Чтобы свежим не казалось», — тихо пояснил он, отбрасывая доску в кусты. «Добро, пошли обратно». Они выбрались на улицу, и Сашка, демонстративно отряхиваясь, направился прямо к удивленно косящемуся на него полицейскому. «А скажи-ка, братец», — обратился парень к растерявшемуся городовому, «ваши сыщики на тот пустырь ходили?» Он указал пальцем себе за спину. «Нет, а зачем?» — не понял городовой. «Жгли там что-то, и, похоже, бумаги какие-то», — многозначительно протянул Сашка. «Ты бы после дежурства не поленился, сходил к ним, глядишь, и поощрение какое получишь». «А вы, осмелюсь спросить, кто будете, сударь?» — растерянно поинтересовался городовой. «Князь Тарханов. Прочел в газетах, что ростовщиков убили, вот и заинтересовался. Решил понять, кому и зачем это потребовалось», — небрежно пояснил парень и, коснувшись пальцами полей шляпы, отправился к машине. Они катались по городу до самого вечера. Несколько раз Сашка демонстративно обходил места преступления и снова садился в машину. По карте города он и так отлично себе представлял, где и что находится, но подходящий пустырь был только в одном месте. Вернувшись домой, он быстро поужинал и, закрывшись в кабинете, быстро отобрал самые перспективные расписки, отправив остатки в печь. Дождавшись, когда бумаги прогорят, он поворошил пепел кочергой и, собрав оставшиеся векселя в одну толстую папку, отправился в кабинет деда. «На, веселись. Плюхнув папку на стол князю, сказал он, улыбаясь во все 32 зуба. «Неужто нашел?» — ахнул старик, перебирая обгорелые листы. «Но как?» «Логика, деда, простая логика», — с важным видом заявил парень, разваливаясь в кресле. «Рассказывай», — потребовал Алексей Михайлович, вызвав слугу и велев ему принести чаю. «Что именно?» — на всякий случай уточнил парень. «Как получилось, что полиция ничего не нашла, а ты поехал и нашел, да еще так быстро?» «Быстро? Да я целый день на это угробил», — возмутился Сашка. «А нашел потому, что искал не преступников, а бумаги». «Вот тут подробнее», — потребовал Алексей Михайлович. «Все просто, дед. Кто-то отлично знал, как все устроено у этих ростовщиков. Значит, шли не за векселями, а за добычей. Теперь я в этом не сомневаюсь». «Почему?» «Слишком небрежно расписки жгли», — ответил парень, пальцем указывая на бумаги. «Да еще и торопились. Вынесли их только за тем, чтобы внимание полиции отвлечь. А потом нашли подходящее место и попросту их спалили. Я там кучу пепла нашел. Но не стану грабитель таскаться по городу с мешками бумаг. Им свободные руки нужны для дела, а не бесполезный груз». «Выходит, они получили, что хотели, и скрылись, уничтожив векселя», — подумав, уточнил князь. «Угу», — кивнул Сашка. «Думаю, их уже и в городе нет». «Тогда зачем ростовщиков убили, если собирались просто грабить?» «А вот тут все просто. Ростовщики после нападения могли навести полицию на того, кто смог выяснить их секреты. Скорее всего, ты был прав, и это была женщина. Вот для того, чтобы ее прикрыть, от них и избавились. Но, сам понимаешь, это только мои размышления. Как он там на самом деле был, знают только те, кто это сделал». Их разговор прервало появление слуги, доложившего, что младшего князя Тарханова спрашивает какой-то полицейский чин. «Зови», — скомандовал Алексей Михайлович, быстро убирая папку с векселями в стол. Вошедший мужчина лет 35 в партикулярном платье вежливо поздоровался, с интересом посмотрев на Сашку, представился. «Действительный статский советник Молчанов Игнатий Петрович. Я имею честь говорить с князем Тархановым Александром Викторовичем». «Точно так», — поднявшись, вежливо ответил Сашка и, указывая ему на кресло, предложил. «Присаживайтесь, сударь. Желаете чаю?» «Благодарю, у меня мало времени», — отрицательно качнул головой сыщик. «Мы можем поговорить наедине?» «Мне от деда скрывать нечего», — пожал Сашка плечами. «Я настаиваю на разговоре в моем присутствии», — твердо добавил старик. «Как извольте», — согласился Молчанов, чуть пожав плечами. «Я так понимаю, тот городовой все-таки не поленился сообщить вам мои слова», — улыбнулся Сашка. «Именно поэтому я здесь», — кивнул Молчанов. «Как получилось, что вы сумели найти то место, едва пройдясь вокруг дома?» «Так вы ищете убийц, а я решил проверить свою теорию, что это было ограбление, которое решили спрятать за мщением», — усмехнулся Сашка. «Поясните, пожалуйста», — удивленно попросил Молчанов. «Все просто», — вздохнул парень. «Сегодня утром дед показал мне статью в газете, где описывалось это преступление. Немного подумав, я пришел к выводу, что с этим преступлением не все так просто. Ведь убиты были только сами ростовщики, а все их присны остались живы. Значит, кто-то очень хотел сохранить свое инкогнито. Охраны и слуги в делах участия не принимали, просто выполняли приказы хозяев. Значит, и убивать их не за что. А вот сами хозяева и оставленные им векселя вполне могут навести полицию на след. Потому бумаги забрали вместе с добычей. Во всяком случае, в газете про деньги ничего сказано не было». «Все верно. Денег во всех домах не обнаружено», — задумчиво кивнул Молчанов. «Вот вам и ответ. Пришли за деньгами. Остальное — дымовая завеса. Пыль в глаза, чтобы скрыть истинное положение дел. Но бегать по городу с мешками бумаг сложно, можно внимание привлечь. Вот они нашли место, где их можно было уничтожить». «Зачем вы ездили к остальным домам?» «Чтобы проверить, нет ли там еще какого пустыря», — развел Сашка руками. «Ловко», — удивленно покачал Молчанов головой. Спустя неделю после проведенной операции Сашка отправил в Ростов письмо Елене, приглашая ее посетить столицу. Не получив ответа, он несколько удивился, но текущие дела отвлекли парня от этой несуразицы. Воспользовавшись выдавшимся свободным временем, он принялся заказывать и закупать для своих мастерских новые станки. Алексей Михайлович, узнав об этом, не раздумывая, выписал Сашке банковский вексель на 500 000 рублей, повергнув парня в шок. Ведь он и не заикался о деньгах. Князь, узнав о том, что Сашка хранит вексель в сейфе, лично пришел к нему в комнату и, настороженно глядя на парня, с порога спросил. «Саша, что это значит? Я тебя чем-то обидел?» «О чем ты, дед?» – растерялся Сашка. «Какие обиды? Не понимаю». «Я тебе выписал банковский вексель на твои расходы, а ты к нему даже не прикоснулся. Как прикажешь это понимать?» «О, Господи!» – с облегчением выдохнул парень. «Дед, не придумывай ерунды. Для моих текущих целей денег мне хватает. А твой вексель я решил пока придержать. На всякий случай. Мало ли, вдруг сразу большая сумма потребуется». «Саша, ради бога, если тебе потребуются деньги, любая сумма, просто сообщи мне». С облегченной улыбкой отмахнулся князь. «Поверь, моего состояния хватит, чтобы ты смог решить любую проблему». «Как говорил один мой знакомый, если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, а расходы», – рассмеялся Сашка. «Тоже верно», – поддержал его старик. «А вообще я хотел спросить, какие у тебя планы?» «Закончу с заказами и начну формировать эшелон. Пора ехать обратно, а то у меня там все дела скоро встанут». «Я бы хотел, чтобы ты на Рождество приехал сюда. Хочу собрать всю семью», – негромко сказал старик с просительными нотками в голосе. Зная, как этому сильному, гордому человеку трудно кого-то о чем-то просить, Сашка проглотил уже заготовленный ответ и кивнув вздохнул. «Я очень постараюсь, дед, очень. А вообще я очень хочу, чтобы ты переехал ко мне. Глядишь, у меня и жениться быстрее получится», — подлил он масло в огонь. «Думаешь, там невест больше?» — иронично хмыкнул князь. «Дело не в этом. Просто на месте ты быстрее сможешь разобраться, годится ли тебе в родичи та или иная семья. Мне-то они все, сам понимаешь, вон до того подсвечника. Ежели что, пошлю так, что замучаются адрес искать. Но не хотелось бы каких-то обострений. Лишнее это все». «Пожалуй, в этом что-то есть», — подумав, вздохнул старик. «Да только пока я не могу в отставку уйти». «Почему?» — насторожился Сашка, припоминая, какой сейчас год. «По всему выходило, что до первых военных действий на Дальнем Востоке еще есть время. Но не стоило забывать, что это другой мир, и события тут идут по несколько иному пути». «Сложно все, Саша. Твоя шутка с посылками помогла нам выиграть время, но теперь все опять вернулось на круги своя. Австрийцы, британцы и турки создали альянс и, похоже, готовят нам какую-то пакость. Перевооружение армии идет с таким скрипом, что иногда хочется перестрелять всех к нему причастных собственными руками. И это только основные сложности». «Дед, а тротил в империи уже выпускают?» Помолчав и переварив информацию, поинтересовался Сашка. «Да, в небольших количествах пока, но делают. А тебе зачем?» – удивился князь. «Есть у меня идея изготовить ручные гранаты. Там все просто. Чугунный корпус с насечками, тротил вовнутрь и запал с замедлителем. Все просто и довольно функционально. Кольцо дернул и бросил. Дальше взрыв. Такое оружие способно крепко испортить настроение любому агрессору». «А замедлитель какой?» – заинтересовался князь. «Да там и дебил справится», – отмахнулся Сашка, уже погрузившись в процесс производства таких гранат. «То прости?» – не понял Алексей Михайлович. «А? Да так ученые некоторых слабоумных называют», — моментально выкрутился Сашка. «Ничего сложного. Капсюль от винтовочного патрона, трубка с черным порохом и боек с пружиной. Как раз секунды на 3-4 хватит». «Едем», — подумав, решительно скомандовал князь. Быстро переодевшись, они уселись в автомобиль. И машина понеслась по улицам куда-то в сторону Путиловского завода. Направление Сашка угадал правильно. Машина подкатила к воротам, и сидевший в сторожке инвалид, по виду отставной солдат, поспешил к автомобилю. Увидев князя, солдат вытянулся во фрунт и, откозыряв, побежал отворять ворота. «Похоже, тебя тут хорошо знают», — удивленно хмыкнул Сашка. «Знают», — вздохнул князь. «То и дело приходится всякие проверки устраивать, чтобы головы не теряли и делали то, что им заказано, а не то, что хочется». «Ну, Путилов вроде заводчик грамотный, недаром фамилия по всей стране известна», — проворчал Сашка. «Он-то грамотный, а вот мастера у него...» Алексей Михайлович скривился так, что Сашка испугался за целостность его физиономии. «Вроде и понимают все, и чертежи читать умеют. А когда дело дойдет, такого налепят, хоть святых выноси. А самое неприятное, что и заменить их некем. Ну, нет в России матушки столько слесарей, нет». «Потому я для своих цехов самых и выращиваю», — понимающе кивнул Сашка. «А я потому тебя и поддерживаю», — усмехнулся князь. «Даже если ты сотню толковых мастеров вырастить сумеешь, уже недаром время и деньги потрачены». 3 десятка уже есть. Отсюда еще 10 увезу. И это только за 2 года. А останавливаться я не собираюсь», — решительно ответил Сашка. И слава богу. Машина въехала на территорию завода и остановилась. Князь полез было в карман, но Сашка опередил его. Достав монету достоинством в полтину, он открыл дверь и, подозвав инвалида, вложил ее ему в ладонь. «Многовато будет, ваше сиятельство», — растерянно проговорил ветеран, протягивая монету обратно. «В самый раз, отец», — улыбнулся Сашка, глядя в глаза этому пожилому человеку. «Знакомься, Прокоп», — окликнул его из машины Алексей Михайлович. «Внук это мой, Александр». «Весьма рад знакомству, ваше сиятельство», — подтянувшись, улыбнулся ветеран. «И я рад», — кивнул Сашка и, усаживаясь в машину, добавил. «Надеюсь, еще свидимся. Я смотрю, ты, дед, тут всех знаешь», — повернулся он к князю. «Прокоп и его десяток в охране у меня стоял, когда мы в турецком походе были. Там его и ранило. Ну, а я не забыл, сюда пристроил», — грустно улыбнулся Алексей Михайлович. «Справный солдат был, да и сейчас себя блюдет, и, главное, горько и равнодушен». «Значит, на обратном пути еще денег дам», — сделал вывод Сашка. «Я не обеднею, а ему все легче». «Лучше придумай, куда можно 30 таких ветеранов пристроить, и не просто так, а к делу», — буркнул Алексей Михайлович. «Все инвалиды?» — деловито спросил Сашка. «Нет, списывать их станут, по возрасту». «Пьют?» «В меру», — удивленно ответил князь. «Присылаю в имение, найду им занятие», — решительно заявил парень. «Ты решил полстраны в те степи перетащить?» — поддел его старик. «Ну, не все так глобально, но из такой команды я запросто на своей земле отряд охраны порядка сделаю. Будут присматривать, чтобы чужаки не озоровали, да местной огненной водой не увлекались. А то полиции, пока дождешься, сам сдохнешь. У тебя же там казаки под боком». «Казаки — это ударная сила на тот случай, если нужно срочно кому мозги вправить, как тем туркам. А на каждый день их привлекать не станешь. У них и своих дел хватает. Да и земля там моя, в смысле наша». Поправился он, припомнив, что имение ему было выдано просто в пользование. «Да бог с тобой, Саша. Твое это имение», — тихо рассмеялся князь. «Мне не до него всегда было. Есть и есть. Главное, что не в долг существует». «Ну, насколько я помню, доход у нас с него хоть и не очень большой пока, но регулярный», — проворчал Сашка, почесывая в затылке. «И все твоими стараниями», — кивнул князь. «Так что делай там все, как сам решишь». Автомобиль подъехал к приземистому двухэтажному зданию из красного кирпича. Алексей Михайлович, выбравшись из салона, негромко сказал, кивая на вход. «Тут особо огрызаться не позволяй. Говори то, что считаешь нужным, и не уступай». «А что тут такое?» — не понял Сашка. «А тут у них местные инженеры и изобретатели сидят. Та еще публика. Палец в рот положишь, по локоть руку откусит». «А я по самую голову отгрызу», — хищно усмехнулся парень и решительно толкнул дверь. Они поднялись на второй этаж, и князь, войдя в большое светлое помещение первым, громко поздоровался. «Добрый день, господа. Позвольте представить. Мой внук, князь Тарханов Александр Викторович, тоже в своем роде механик и изобретатель. У него есть кое-какая идея, и я хочу, чтобы вы ее оценили». Комната чем-то напоминала помещение КБ в его мире. Широкие окна, чертежные доски, письменные столы и клубы табачного дыма. Чуть усмехнувшись, Сашка шагнул вперед и, прихватив с ближайшего стола чистый лист бумаг и карандаш, быстро набрасывая гранату в разрезе, принялся пояснять. «Все просто, господа, как и все гениальное. Чугунный корпус в виде лимона с насечками, сделанными во время отливки. Наполнитель – тротил. Запал, он же замедлитель, трубка с бойком и капсулем от винтовочного патрона. Ниже набивается черный порох. Выдергиваете чеку, удерживая пальцами рычаг, бросаете, рычаг откидывается, боек бьет по капсюлю. Дальше, я думаю, все понятно». «И каков радиус действия?» – задумчиво поинтересовался один из инженеров. «Ну, на 20 шагов точно всех достанет. А дальше?» – Сашка пожал плечами. «Тут все от количества взрывчатки зависит». «А насечки зачем?» – спросил другой. «Для уверенного разделения корпуса на фрагменты. Эти фрагменты и есть те самые поражающие элементы, осколки, проще говоря». «Варварская какая-то штука получается», — проворчал третий инженер. «А война вообще сплошное варварство», — жестко усмехнулся Сашка, указывая на свой шрам. «Чтобы не было вопросов, я сам воевал». «И где, позвольте узнать?» — недоверчиво протянул третий инженер. «Французский иностранный легион, Африка, без малого 5 лет, списан после получения тяжелой контузии», — твердо ответил ему парень, глядя в глаза. — «Так что я знаю, что такое оружие и для чего оно предназначено». — «Понятно», — заметно смутившись, ответил инженер, отступая назад. — «Что скажете, господа? «Будет эта штука работать?» — вывел их из задумчивости Алексей Михайлович. «Вполне», — помолчав, кивнул первый инженер. «В таком случае я попрошу вас дать задание вашим специалистам отлить и изготовить десяток таких гранат для испытания. Срок — неделя», — тут же взял быка за рога князь. «По результату будем решать, что доработать и когда показать эту штуку комиссии ГАУ». «С чего такая спешка, ваше сиятельство?» — осторожно поинтересовался первый инженер. «Мы собираемся с кем-то воевать?» «Хочешь мира, готовься к войне, как говорили древние», — пришел на выручку деду Сашка. «Нашу с вами страну готовы растерзать на куски в любой момент. Это не фигура речи. Я лично видел карту, где вся территория империи разделена на колонии, принадлежащие западным державам. Так что не нужно благодушие, господа. И еще. Я сегодня же подам документы на оформление патента на данное изобретение, чтобы избежать его утечки. Речь идет не о вас, а о тех, кто имеет возможность заглядывать вам через плечо». «Это серьезное обвинение, ваше сиятельство», — проворчал третий инженер. «Я разве кого-то обвинил?» — иронично поинтересовался Сашка. «Я просто хочу защитить свое изобретение». Тяжелое чугунное яйцо перелетело бруствер, и спустя секунду там грохнуло. Внимательно наблюдавшие за испытаниями офицеры удивленно переглянулись и дружно пожали плечами. «Похоже, вас, господа, эта демонстрация не впечатлила», — понимающе усмехнулся Сашка. «Взрывается достаточно серьезно, но как оценить результат?» — скептически проговорил полковник с петлицами артиллериста. «Прошу прощения, господин полковник, для чего серьезно?» — тут же поддел его один из инженеров-оружейников, который входил в оппозицию новому оружию. «Я вас понял, господа. Думаю, это все поправимо. Одну минуту». Сашка и вправду был готов к чему-то подобному, и потому по его команде еще дома слуги оббежали все близлежащие ателье и магазины, где выкупили все старые манекены. И вот теперь по его сигналу солдаты из полигонной команды принялись устанавливать привезенные манекены в окопе. Дождавшись, когда все будет готово, а над бруствером будут торчать деревянные плечи, Сашка повернулся к членам комиссии, пряча усмешку, спросил. «Господа, я надеюсь, никто из вас не думает, что эти манекены были повреждены мной заранее. Если у кого-то есть какие-то сомнения, прошу, можете убедиться в их целостности сами». «Господь с вами, князь, это уж совершенная глупость так о вас думать», — отмахнулся полковник с интересом, глядя на эти приготовления. Полковник был председателем этой комиссии, спорить с ним никто не решился, хотя Сашка видел, что кое-кому очень хочется, чтобы его новинка провалилась. Кивнув в ответ, парень дал сигнал гранатометчику, и крепкий, широкоплечий унтер достал из ящика очередную гранату. Зажав пальцами рычаг, как учили, он одним быстрым движением выдернул чеку и, размахнувшись, ловко закинул гранату в окоп. Раздался взрыв. Сашка, дождавшись, когда пыль осядет, пригласил. «А вот теперь, господа, я прошу вас лично оценить причиняемый данным оружием ущерб». Члены комиссии нехотя направились к окопу. Обступив окоп со всех сторон, они заглянули на дно и, растерянно переглянувшись, принялись креститься. Из десятка манекенов в целом не остался ни один. Примерный разлет осколков 40 саженей. Вес одного отдельного осколка больше веса винтовочной пули, что означает гарантированное выведение солдат противника из строя. Не стоит также забывать и о таких поражающих элементах, как обычные камешки. В момент взрыва их разбрасывают почти с той же силой, что и осколки. «И какова стоимость этих ваших бомб?» – задумчиво поинтересовался полковник. «Порядка 1 рубля 5 копеек за штуку. Но при массовом изготовлении будет гораздо дешевле», – спокойно ответил Сашка. «Около 70 копеек. Точнее, я не высчитывал». «Дороговато, но все равно интересно», – проворчал полковник, задумчиво глядя на манекены. «Ну, если ГАУ распорядится передать заводу весь имеющийся в арсеналах черный порох на их изготовление, то цена упадет еще больше», – не сдавался парень. «Вашему заводу?» – со злой иронией поинтересовался инженер. «Вы же изготавливаете на своих мануфактурах оружие». «Изготавливаю», — сдержавшись, кивнул Сашка. «Но литейного производства у меня нет, так что мой коммерческий интерес в этом деле будет заключаться только в отчислениях за изобретение. Это порядка 5 копеек с каждой гранаты. Или вы против такой постановки вопроса?» — спросил он, глядя инженеру в глаза. «Господа, господа, прекратите, прошу вас», — вскинувшись, попытался сбить страсти полковник. «Дело серьезное. И я прошу вас оставить личное за пределами полигона. Значит, вы готовы передать всю документацию и право выпуска заводу, который укажет ГАУ?» — быстро уточнил он у Сашки. «Конечно», — кивнул парень. Вам лучше знать, где и как их выпускать. Свой интерес я уже обозначил. Прекрасно. Что ж, я увидел вполне достаточно и готов приступить к принятию решения. Впрочем, тут и говорить не о чем. Оружие простое в использовании, не очень дорогое, а главное, весьма эффективное. Я за, решительно закончил полковник. Члены комиссии, переглянувшись, принялись высказываться. Из 7 человек только 2 высказались против, 1 воздержался. Остальные отдали свой голос за принятие гранат на вооружение. Сохраняя на лице невозмутимое выражение, Сашка внутренне ликовал. Это была победа. Пусть маленькая, не приносящая серьезного дохода, но победа. Заключение было подписано тут же на капоте автомобиля, и члены комиссии, рассевшись по своим коляскам и каретам, уехали. Устало прислонившись к машине, Сашка достал трубку и, закурив, прикрыл глаза, давая напряжению стечь. Послышавшиеся рядом шаги заставили его насторожиться и выпрямиться. Увидев унтера, который бросал гранаты, парень зажал зубами чубук трубки и, достав из кармана несколько мелких купюр, протянул их служивому. «Вот, Родион Савич, прими. Пусть солдаты вечером выпьют за нашу победу». «Благодарствую, ваше сиятельство», — удивленно кивнул унтер. «Только я сказать вам хотел. Хорошую вы штуку придумали. Нужную. И я, и солдат мои сразу поняли. А мы чего только тут ж не повидали. Иной раз глянешь, и Бога молишь, чтобы испытание это пережить». «Спасибо на добром слове, голубчик», — улыбнулся ему Сашка. «Что прикажете с манекенами делать?» — уточнил унтер, аккуратно убирая деньги в карман. «О себе оставьте. Сам видишь, с ними все сразу видно становится. Пусть солдаты их починят и сложат куда, а надо будет, поставите». «Благодарствую, ваше сиятельство. И вправду придумка добрая», — закивал унтер, и Сашка неожиданно понял, что он подходил не за деньгами, а именно ради манекенов. Похоже, до такого простого решения вопроса тут никто пока не додумался. Попрощавшись, парень сел в машину и велел водителю вести его домой. Нужно было порадовать деда и спокойно отпраздновать. Уже в дороге, припомнив задумчивый взгляд полковника и его петлицы, Сашка принялся перебирать в памяти все образцы вооружения, с которыми ему когда-либо приходилось сталкиваться. «Ой, дурак!» — взвыл он в полный голос, хлопнув себя ладонью по лбу. «Не чтоб раньше подумать». «Случилось что, ваше сиятельство?» — удивленно повернулся к нему водитель. «Нет, ничего, просто сообразил, что сделать забыл», — выкрутился Сашка, быстро припоминая, из чего состоит самый простой миномет. По всему выходило, что самым сложным в этом деле будет подобрать толковый взрыватель. Хотя после сегодняшнего общения можно будет провентилировать этот вопрос у того самого полковника. Благо на бумагах стоит его подпись с полной расшифровкой всех данных. А для его быстрого обнаружения есть у Сашки такой административный ресурс, как дед. Дома, сразу пройдя в кабинет князя, Сашка с порога обрадовал его своей победой и, получив порцию поздравлений, потребовал обязательного присутствия князя вечером в его покоях, на празднике в честь этого события. Потом, сбегав на кухню, он попросил поваров приготовить на ужин что-нибудь вкусненькое и только после этого отправился к себе. Закрывшись в кабинете, он уселся за стол и принялся вычерчивать устройство миномета. К его удивлению, изготовить такую штуку даже при местном станочном парке не составит большого труда. Пороховой заряд для выстрела и заряд тротила для подрыва. Обычный капсюль для накольного запуска мины. Просто и кондово. Отлить плиту и выточить шарнир тоже не вопрос. С этим даже его пацаны бы справились. Но из-за того, что тротил можно было достать только на оружейном заводе, опытный образец придется делать здесь. Самым сложным во всем этом деле была сама мина. Отливать ее придется по диаметру конкретной трубы. Значит, придется для начала сделать миномет. С этой мыслью Сашка убрал исчерченный лист в папку для своих задумок и запер папку в сейф. Здоровая паранойя еще никому не вредила. Словно в ответ на эту мысль в дверь постучали, вошедший слуга передал ему письмо. В запечатанном конверте, без адреса и вообще каких-либо обозначений об отправителе. Поблагодарив слугу, Сашка удивленно повертел конверт в руках и, вскрыв его ножом для бумаги, вытряхнул сложный в четверть лист отличной бумаги. К его недоумению, это было письмо от Елены, в котором она сообщала, что находится в столице и очень хочет его видеть. Ниже следовал адрес, по которому он сможет ее найти. Хмыкнув, Сашка бросил письмо на стол и задумчиво потер пальцами шрам. «Это жужу неспроста», — еле слышно ворчал он себе под нос. «Я ей письмо отправил почти 2 месяца назад и просил сообщить, когда приедет, чтобы встретить. Она приехала, сняла квартиру и только потом сообщила, что находится в городе». том, что квартира, где она остановилась съемной, он был уверен. Однажды, беседуя с ним, Елена сама рассказала ему, где жила, пока решала свои проблемы с мужем. И это был совсем другой адрес. А зачем человеку снимать квартиру, если у него есть свое жилье? Ответ может быть только один. Он не хочет, чтобы о его появлении знали. Кого она боится? Тех, кого уже нет в живых. И об этом известно всему городу. Газетчики свой хлеб недаром едят. «В любом случае, сегодня у меня маленький праздник, а вот завтра можно будет съездить», — проворчал Сашка, колокольчиком вызывая Захара. Богатырь, приведя в дом кучу сирот, регулярно проводил с ними много времени, но при этом упорно оставался личным слугой парня, умудряясь быть одновременно в двух местах. Вот и теперь, едва стих звон колокольчик, дверь открылась, и в проеме появился Захар. «Как там мальчишки твои?» — задумчиво поинтересовался Сашка, продолжая рассматривать письмо. «Слава богу, ваша милость!» — тепло улыбнулся богатырь. «Отмыл, теперь откармливаю. А то тощие, слон вообще не евши жили. Случилось чего?» «Письмо видишь? Возьми его и отправь по адресу пару ребят посмышленнее. Пусть покрутятся рядом, посмотрят, что там и как. Сегодня и завтра. А на завтра будь рядом». «Случилось чего, ваша милость?» — подобравшись, тихо поинтересовался Захар. «Как-то непонятно там все, мутно. Сам не понимаю, что мне не нравится», — помолчав, нехотя признался Сашка. «От кого письмо-то?» — спросил Захар, вертя послание в руке. «От Елены». «Ага, явилась, значит», — мрачно протянул бывший галерник. «А что не так?» — удивился Сашка с интересом, глядя на него. «Она мне с самого начала не понравилась», — честно признался Захар. «Это чем же?» «Вроде улыбается, говорит вежливо, а глаза холодные. И смотрит так, словно проверяет, сколько за тебя денег выручить можно. Я такие взгляды на рынке рабов видел. Словно ты не человек вовсе, а зверь какой. Конь там или бык?» «Да, опыт не пропьешь», — проворчал Сашка, удивленно рассматривая своего доверенного слугу. «Вот и мне тут что-то не нравится. А что, никак понять не могу. В общем, нужно там как следует посмотреть и понюхать. Сам понимаешь, здесь, в столице, я для разных умников особая мишень, как и дед мой. От него избавиться для них милое дело, поэтому приходится на воду дуть». «Все сделаю, ваша милость, не изволь беспокоиться», — решительно кивнул Захар и бесшумно исчез за дверью. «Вот талант у человека», — удивленно проворчал Сашка, провожая его взглядом. «Весит, как лошадь, а движется тише кота. Русский ниндзя, блин. Кстати, о японцах. Чего бы еще такого учудить, чтобы британцам не до них стало?» С этими словами Сашка развернул свежую газету и погрузился в изучение последних международных новостей. То, что война не за горами, было уже понятно всем. Но ему, как носителю некоторых знаний, было противно, что огромная страна эту войну проиграет, а главное, положит в ней десятки тысяч солдат. И все из-за многих факторов, изменить которые он был просто не в силах.